И это не все. Появились и другие невероятно интересные штришки, о которых я сообщу чуть позже, так как для этого надо кое на что взглянуть. Хорошо, Володя. Хочу напомнить вам вот о чем. Если где-то в соборе хоть кирпич порушили, все восстановить как было. Это во-первых. Во-вторых, если натолкнулись на остатки человеческие, чтобы нигде ни косточки не валялось, а сразу в ящик, с глаз долой, а то... Да местные уже раз 50 все кладбище переворошили. Это же их самое любимое дело, развлечение, приключение, работа. Для дома, для семьи. Как вечер, так роют то в одном, то в другом месте. Вот что они нам подбросили. Володя достает из кармана конверт, вынимает листок бумаги, читает. Если вы не уберетесь, мы всех вас тут закопаем. Это кладбище наше, не мешайте нам жить. Убирает листок, показывает в сторону дежурных милиционеров. Видите, один с бинтом на голове. Вчера ночью они тут дежурят, у палаток со снаряжением, сидят у костра, и вдруг из темноты пятеро в черных масках, чулки женские на лицах, выскакивают, и один с саблей. Хорошо, все трое наших ребят, самбисты, один мастер спорта, покидали нападавших, саблю отняли, сегодня в милицию сдали, а позавчера, глубокой ночью, слышится вдруг странный звук из кирхи, плач детский. Луна, черные тени, волосы дыбом станут от такого плача ночного. Пошли туда. Да, плач, но откуда? Из шахты, которую мы ведем к бункеру, глубиной 6 метров. И свет там горит. Заглянули. А на дне шахты мужчина и женщина. Мужчина роет землю лопатой. Женщина ребенка 2 лет на руках держит. Взрыв предметы не попадаются? — спрашивает полковник. — Если обнаружится что-либо, хоть у вас и есть саперы, но не трогать ни в коем случае. Пускай этим занимаются штатные минеры. Хорошо? — Хорошо. А теперь пойдемте кое-что покажу. Мы спускаемся с холма, но идем почему-то не к кирхе, а мимо нее, к небольшой столовой, что расположено у подножья холма. Солнце, жара, пыль. Сонные грязные куры в траве, щенок с обрывком веревки на тоненькой шее. Володя Шулаков, он что, обедать нас ведет? Вскрытие тайника откладывается. Володя подводит нас к столовой и останавливается на огромной плите, уложенной вместо ступеньки. Берет какой-то драный веник, сметает с плиты пыль, говорит. Это могильная плита. Неплохая ступенька, не правда ли? Но смотрите, кто когда-то лежал под этой плитой. Карл фон Грамотский Ауфтапиау, 1779-1842, унд Сюзанна фон Грамотский Фроссарт. Грамотский, вам, изучавшему дело Альфреда Роде, ничего не говорит? Его фамилия. Вот еще одна плита. Под ней покоился прах еще одного Грамотский, умершего в 1911 году, и нетленный дух, как тут сказано, его очаровательной супруги Анны Кордулы Магдалены фон Борг. Минутку, что-то мне вспоминается. А, книга Альфреда Роде «Художники и лошади». Более точный перевод — «Художники видят лошадей». Книга была издана в Кёнигсберге в 1932 году и переиздана, когда уже вся Европа была в пожарищах войны. Так вот, та книга была написана Альфредом Роде в соавторстве с неким Ф. Громадски. Что это? Еще одно совпадение. Или тот, последний из Громадски, соавтор Роде, жил тут, и он, может быть, сказал ему, мол, мой друг, а почему бы тебе не взглянуть на кирху Тарау? Она стоит на горе, грунт песчаный, рой сколько хочешь, на любую глубину. Однако время. Идемте, взглянем еще на одну интересную нашу находку, а потом начнем вскрывать тайник. Мы поднимаемся к кирхе. Володя входит в палатку и спустя некоторое время возвращается с матово-сияющим щитом, на котором изображены стрела, крест и куриная лапа. Это что за геральдика? Что означает? Обнаружили на глубине 4 метра. Это щит того рыцаря, что стоит в кирхе, рыцаря печального образа, стрелы, креста и куриной лапы. Вы когда были тут, как-то не обратили на него внимания? А он такой замечательный. Мы его почистили слегка, и рыцарь стоит, ну, будто живой. Да? Пойдемте взглянем. Да давайте вскрывать тайник, сил уже нет ждать. Рыцарь? Тот, что в стене? В узкие проемы окон врываются лучи солнца. Заброшенность, пустота. Где-то вверху, среди порушенных, выпиленных на дрова местными жителями балок, воркуют голуби. Вот громко хлопнув крыльями, срываются и вылетают из кирхи. С одной из стен на нас печально и внимательно смотрит огромный, закованный в доспехи рыцарь. Странный какой-то. Чуть наклоненная голова с хорошей, будто только что из парикмахерской прической. Пышные усы, курчавая бородка. В левой, прижатой к панцирю руке, кольцо, правая держит меч. Но ни в этом мече, ни в руке, держащей его, нет никакой воинственности, угрозы. Так вольно и непринужденно можно держать и трость, и зонтик. Шлем с пышными перьями стоит возле правой ноги. Возле левой брошенная на пол рыцарская перчатка. Рыцарь изображен на массивной плите высотой 3 метра, а по краю плиты надписи по латыни, несколько стертые. 1509, нет, кажется, 1609 год. Год, когда упокоился этот рыцарь. Милая Аннушка из Тарау, и она видела его тут, а он вот так же печально глядел на нее. Может, Анна, когда приводила сюда поэта Симона Даха, говорила: «Глядите, какой странный, какой печальный рыцарь! Что за кольцо он держит в левой руке? Почему эта перчатка брошена на пол? Он ее бросил кому-то, ему ли ее бросили?» Володя трогает меня за локоть. Мы выходим из полусумрака на яркое солнце, синее небо, белые пухлые облака, ярко-зеленые купы древних деревьев. Группа поисковиков с зубилами и кувалдами. Желтые каски, желтые эмблемы на зеленых куртках. Все ждут сигнала. Парамонов кивает: «Давай, ребята!» Отходим чуть в сторону. Глухие удары. Хорошую кладку делали старые мастера. Такая выдержит века, такое здание не рухнет даже в самое сильное землетрясение. Кто составлял такие неподдающиеся острому зубилу растворы? Или все проще? Никто из этого раствора ни грамма состава не брал себе. Из стены вылезает один кирпич, второй, третий. Отверстие расширяется. Но толщина стены тайника очень большая. Проходит полчаса, час, и вот слышится голос: «Стена пробита, дайте фонарь». «Расширьте еще», — говорит Парамонов. Он уже держит в руке фонарь. Штабель вынутых из стены кирпичей быстро растет. Еще несколько ударов. Отверстие становится шире. Тайник чем-то наполнен. Что-то непонятное, странное виднеется. Еще удар, еще. И вдруг из пролома с сухим, странным стуком, как желтые шары, выкатываются черепа. Они сыплются и сыплются. Видимо, весь тайник до самого верха заполнен ими.